Издательство «Росман» представляет. Кэтрин Рандалл. Невероятные создания. Сфинкс, дракон и девочка с птицей. Читает Дмитрий Маслов. Посвящается двум невероятным созданиям – Теодору и Фибе Рандалл. Взывает к мщению каркающий ворон. Уильям Шекспир. Гамлет. 1601 год. Нет животного мудрее дракона. Его благословенная мощь истина. Он может быть меньше меньшего, больше большего, выше высшего и ниже низшего. Лу Дянь. 1102-1042 год до нашей эры. Часть первая. Замок. Несколько слов перед тем, как начать. Никто не поверил бы, что это возможно. Чтобы из-за нее поднялся такой переполох, да у нее силёнок не хватит. Но силы имелись. Просто они были спрятаны очень глубоко. Что ты найдешь, если начнешь копать под домом? Грязь и червяков, клад, скелеты? Неизвестно. А вот одна девочка заглянула глубоко себе в сердце и обнаружила там жажду справедливости и желание отомстить.